Географии Ибанска. Где расположен Ибанск? Чтобы на этот вопрос дать научно обоснованный ответ, нужны те самые сумасшедшие идеи, о которых тоскуют самые передовые и вслед за ними самые глупые физики нашего сверхнаучного века. Но сумасшедших идей нет, хотя сумасшедших людей, имеющих идеи, по данным органов, очень много. Если бы сумасшедшие идеи были, их бы наверняка открыли сами физики, которых в Ибанске теперь почти столько же, сколько сотрудников органов. А по мнению учителя, сама проблема поставлена неправильно. Ее надо сформулировать так: как попасть в Ибанск? И тогда сразу станет ясно, что проблема банальна. Чтобы попасть в Ибанск, надо написать заявление, представить характеристику, заверить справку, заполнить анкету, а в анкете указать всех своих и чужих умерших родственников, взять с них подписку о невыезде и неразглашении, уплатить взносы, пройти через комиссию маразматиков-пенсионеров, вывернуть карманы и согласиться на все. После того, как вы это сделаете, вам уже не нужно будет знать, где находится Ибанск, ибо вы уже будете находиться в нем». Более трудной является другая проблема. Где находится то, что не находится в Ибанске? Но тут уже нужен донос. Ибанск занимает почти всю сушу и граничит со всеми странами мира. Эти границы сильно раздражают ибанцев. Но не потому, что их не выпускают за границу. К этому они привыкли, поскольку не привыкли к тому, чтобы их выпускали. Их раздражает то, что на свете есть счастливчики, которые незаслуженно живут за границей. Мы тут вкалываем за гроши, мучаемся, ни черта не видим, а они... Левые интеллектуалы стали было ломать мозги над тем, где же расположен этот ненаселенный никем населенный пункт, который сразу граничит со всеми, и до всех имеет дело. Но тут выступил слегка обруганный и сильно обласканный ведущий поэт Распашонка и сказал: «Раздумья мрачные гнетут незрелый разум мой. Ибанск, он где? Не там, не тут, в твоей кишке прямой». «Вот дает», — сказали левые интеллектуалы и понимающе переглянулись. Они еще не догадывались, что их время давно прошло.